Глава 6. Для женщин. Предлагаю устроить девичник и обсудить достоинства и недостатки мужчин, при этом вспомнить набор прилагательных и существительных, с помощью которых русские женщины оценивали в разное время представителей сильного пола. Перенесемся во времени. Немного воображения, и в какой разношерстной компании мы могли бы оказаться, скажем, в веке 19-м. Маншеры — неподражаемые дамские угодники. Шикари, умеющие пустить пыль в глаза. Легкомысленные жуиры, прожигатели жизни виверы, изящные денди, отличающиеся отсутствием вкуса, но не без претензии, пшуты, хлыщи и фаты. Кстати, единственное русское слово среди всех вышеупомянутых — хлыщ. Есть предположение, что впервые было употреблено в середине XIX века отнюдь не дамой, а мужчиной, писателем Иваном Панаевым. В XIX веке всех этих мужчин можно было встретить в высшем свете, но нужно ли? А что если поискать среди купечества? Здесь уж точно не обойтись без помощи свахи. Вспомним разговор Агафьи Тихоновны со свахой из гоголевской «Женитьбы». А какие они, какие? А славные все такие, хорошие, аккуратные. Иван Павлович такой важный господин, что приступу нет, такой видный из себя толстый. Мало в эти двери не войдет, такой славный. Никанор Иванович такой деликатный. Славный, важный, видный, деликатный. Все эти господа вскоре отошли на второй план, а на первый выдвинулся серьезный мужчина. Это случилось во времена Даля. Владимир Иванович в своем толковом словаре живого великорусского языка дал несколько десятков слов, способных заменить иностранное определение «серьезный», вдумчивый, степенный, строгий. Но нет, слово «серьезный» укоренилось в языке всерьез и надолго. Надо сказать, что серьезных мужчин уравновешивали обаятельные, обворожительные и очаровательные. Все они производили волшебное впечатление на женщин. «Обаятельный» — слово старинное, восходит к глаголу «обовати», то есть «колдовать». «Обворожительный» — от глагола «ворожить», русское слово. «Очаровательный» — тот же случай, «ворожит» и «колдует». Серьезные мужчины до сих пор пользуются спросом, они немногословны и надежны. Духами и цветами не завалят, но и по миру с ними не пойдешь. Может, стоит остановить свой выбор на серьезном? Или отдать предпочтение импозантному мужчине, чтобы подруги позавидовали? Импозантный — от французского «импозант», что значит «внушительный», величественный, представительный, видный, способный привлекать внимание своими манерами импозантный мужчина, однако не всегда бывает деловым. А многие дамы сегодня предпочитают как раз деловых мужчин, и их нисколько не смущает, что это определение с двойным дном. Для всякого русского деловой, занятый делом, но и в воровском жаргоне словцо прижилось. Я задавала многим знакомым и незнакомым женщинам вопрос: «О каком мужчине вы мечтаете?» Женщины постарше отвечали, что о положительном. Положительное — емкое слово. Видимо, речь идет о человеке, на которого можно положиться. В то же время ответ подразумевает, что у мужчины должно быть много положительных качеств, чтобы не пил, не курил, ну и так далее. Дамы бальзаковского возраста неожиданно для меня на первое место ставили определение «брутальный». Мне тут же вспомнился Марк Юний Брут, римский сенатор, известный как убийца Цезаря. Уж не его ли имя дало рождение этому определению? Но, видимо, нет. В латинском языке слово «бруталис» существовало и без брута. Переводится оно как «жестокий». Словосочетание «брутальный мужчина» для наших женщин все же что-то новенькое. Еще лет 20 назад такими мужчинами никто не бредил. Словарь иностранных слов под редакцией Комлева толкует слово «брутальный» как грубый, суровый, жестокий, зверский. А толковый словарь обществоведческих терминов под редакцией Ценко добавляет к этому списку еще одно определение — тупо прямолинейный. В общем, сегодняшний спрос на брутальных мужчин могу объяснить только тем, что наши мужчины стали уж слишком женственными. А юные особы, говоря о своих избранниках, часто произносили слово «перспективный». Да, как тут не вспомнить еще раз гоголевскую Агафью Тихоновну. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича.